просеялся туман, и наступила моя ночь. Я чем-нибудь могу помочь? Ну, посиди там, поскучай. Не хочешь и не отвечай. А я пока поставлю чай. Вы там читаете, я знаю. Остыть вам надо, полагаю. Какой горячий. Расстреляю. Наденьте все-таки штаны, а то все прелести видны. Я прямо к вам с политбюро. Там тоже ночь, и за окном черно. Садитесь. Там они сидят по моему распоряжению и смотрят сотый раз подряд в кино веселеньких ребят. Бессонница им в наслаждение. Они послушные чекисты, а жены их пусть подождут. Они домой тогда придут, когда посмотрят трактористы. Сегодня подписал указы. Все не по сердцу, не пойму. Что, может расстрелять всех сразу, чтобы не стрелять по одному? Преступники. На мавзолее со мной, чтобы рядом постоять. И жен своих не пожалеют. Сдадут и могут расстрелять. Хочу сегодня я напиться. Налей-ка мне бокал вина. В чем главная моя вина? С чем не могу никак смириться? Не бойся, я не буду злиться. На совести моей война. Я водку наливаю вам. Я вижу, что не хванчкару. 100 боевых солдатских грамм мне нынче больше по нутру. Ты меня выслушать готов? Я болтовню сам ненавижу. Зазнаек, умников, без слов взгляну в глаза, я сразу вижу. И не люблю я слишком смелых. У нас один герой. Народ, работай. Делай свое дело, а я за всех смотрю вперед. Ты, Эдик, правду матку рубишь. Ты будешь пить или пригубишь, но честно мне скажи, не трусь. Ты, ненавидя, меня любишь. Одно скажу, я вас боюсь. Вы плачете? Прошу простите, другого я сказать не мог. Ну что вскочили вы? Сидите, налейте лучше и молчите. Ну, кто я? Дьявол или Бог? Нет, вы не Бог. Вы больше дьявол. За мной идет дурная слава, что чертов перешел порог. Я, конечно, не пророк, но данный дьявольский вам срок, он, к сожалению, продлится. Все может даже повториться. Он не закончится, сынок. Война началась, я растерялся, услышав сиреный вой. Кто там в тюрьме сидеть остался? Кто там еще живой? Выпущу всех, всем раздам погоны. Всем верну ордена. Наш путь прямой. Не люблю уклоны. Мне верит и крепнет страна. Нет, это сон. И правды нету тут. Здесь, Эдик, правда чудодейство. В архивах правды нет. Они все врут. Я в них то гений, то злодейство. Да тысячи сосчитал и не могу поверить. Над вами математика смеется. Вы алгеброй владеете, Сальери. А вы гармонией. Но только вы не Моцарт. Вам нужно в церковь бы сходить. Поставить свечку мне, сынок. Архив для вас пора закрыть. Безбожник вы. А вы не бог. Церкви вы превратили в склады. Стали кресты срывать. Как будто бесы из страшного ада вырвались погулять. Не голова. Сплошная мешанина. Поставлю крест на вас и выброшу с вершины. Все, едем дальше. Хрусталев, машину!